Глава 40. Скарлетт. Раздались удивленные вздохи и скрип отодвигаемых кресел. При появлении Скарлетт, Элизы и Рейнора все, кто сидел за столом, повскакивали на ноги. Почти все. Талвин и среброволосая женщина остались сидеть. Скарлетт почувствовала, как к ним устремились сразу несколько видов магии. Рейнор и Элиза выставили защитную завесу из огня и дыма, а собственное белое пламя Скарлетт встало стеной между ними и всеми присутствующими. «Звёздный огонь?» — спросила среброволосая женщина. Она не выглядела удивленной. Скорее, в ее тоне слышалось любопытство. Скарлетт оскалилась в злобной ухмылке и добавила к пламени свои тени, окрасив его в черный цвет. «Интересно», — протянула среброволосая женщина, склонив голову на бок и задумчиво изучая увиденное. «Как ты посмела явиться сюда без зова?» — прорычал мужчина с черными волосами. Он бросился к ним, но Скарлетт достаточно было моргнуть, и её тени связали его, заткнули рот кляпом и поставили на колени. «Скарлетт?» Пораженно позвал Сорин, глядя на нее расширенными от ужаса глазами. Он рванулся было к ней, но был остановлен окликом Талвин. «Сиди на месте, принц!» Ее голос был ровным и спокойным, словно подобные вторжения случались каждый день. Возникшие из ниоткуда толстые растительные плети привязали Сорина к креслу. Скарлетт ухмыльнулась. Стоило ей отдать мысленный приказ, как плети превратились в лед и рассыпались. Много месяцев назад она вытворила похожее с ветвями деревьев на поляне в Бейлорине. Вот и сейчас ледяные осколки брызнули во все стороны, так что королевские особы их вторые были вынуждены поспешно прикрыться щитами. Связанный тенями мужчина яростно задергался в своих путах, когда Скарлетт шагнула к королеве и убийственным тоном велела распустить собрание. «Оставьте нас», — объявила Талвин холодным властным голосом и взмахнула рукой. Все тут же исчезли, кроме Сорина и его внутреннего двора. «Тебе есть что сказать?» — промурлыкала она, обращаясь к Скарлетт, внимание которой было обращено к Сорину. Как же бледна его обычно золотистая кожа. Она чувствовала его. Всего. Разрыв не только его силы, но и души. Ущерб от того, что он единолично принял метку близнецового пламени. Полностью игнорируя Талвин, Скарлетт поспешила к принцу огня. Метку на ее руке покалывала. Девушка предвкушала то, что произойдет дальше. «Ты велел мне выяснить, кто я такая». Она шагнула вперед и протянула к нему ладонь, на которой вилось пламя чистого белого цвета. «Ты велел мне выяснить, кем я являюсь для королевств». Еще один шаг, и она подняла другую руку, в которой закручивались в сферу вода и лед. «Ты велел мне понять, кем я являюсь для тебя». Сорин был абсолютно неподвижен, словно она заморозила и его самого вместе с опутавшими его плетьми. Когда она преодолела разделяющее их расстояние, он поднялся. Она вгляделась в его золотые глаза, темные волосы, отметила, что на его голове по-прежнему сияет венец из пламени, и с ухмылкой подняла ладони. Огонь, вода и лед устремились ввысь. И, сплетясь воедино, образовали корону изо льда и воды с горящей огненной жемчужиной в центре. Сорин следил за тем, как эта корона опустилась на серебряные волосы Скарлетт, как по ней поползли щупальца теней, обвиваясь вокруг льда и сверкая точно черные бриллианты. Затем, просто потому что могла, она послала тени танцевать среди пламени его венца. Он смотрел на нее с вопросом во взоре. «У меня припасено множество лакомств, чтобы убедить тебя высказать вслух то, что вертится на языке», — проговорила она шепотом. Сорин сглотнул. «Кто ты для меня?» Его собственный голос был хриплым и едва различимым. «Ты пришел за мной, а я пришла за тобой». Сорин округлил глаза, когда она подняла свою левую руку и произнесла слова, которые уже говорила прежде, но не на древнем языке. Ее душа знала эту клятву задолго до того, как она стала известна разуму. «Я твоя, а ты мой. Я выбираю тебя, а не других. Всегда». Скарлетт охнула, почувствовав жжение в руке, когда метка сначала вспыхнула золотом, а в следующий миг почернела, как ночь. «Ты — мое пристанище, Сорин Адитья, и никто другой мне не нужен. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной». Обхватив ладонями ее лицо, Сорин поцеловал ее глубоким, неторопливым поцелуем, закрепляя свои притязания. Присутствие зрителей беспокоило его столь же мало, что и ее. Отстранившись, Скарлетт коснулась рукой его щеки. «Я твой, а ты моя». Она слышала, как он повторяет эти слова в ее голове, глядя ей в глаза. Потом он переместил взгляд на ее корону из звездного огня и прошептал: «Принцесса огня». «Кстати, об этом». Сорин вопросительно поднял брови, и Скарлетт повернулась лицом к Талвин, чьи длинные волосы цвета красного дерева развивались на призрачном ветру, который, похоже, сопровождал ее всегда. По-прежнему сидя в кресле во главе стола и сохраняя непроницаемое выражение лица, она подперла голову рукой, будто от скуки. «Я дочь Элине Семирии и ее наследница», — объявила Скарлетт. «Я тоже королева этих земель и претендую на дворы огня и воды, которые принадлежат мне по праву». Устремив на Скарлетт нефритово-зелёные глаза, Талвин понимающе улыбнулась. «Конечно, ты королева, кузина». Скарлетт замерла, не зная, что ответить. Говорила ли Талвин искренне, или это опять какая-то уловка? Она взглянула на Сорина, который также удивленно смотрел на Талвин. «Ты добровольно признаешь, что у вас одинаковые права на трон?» — спросил он. Его кожа вернула привычный цвет. Венец на голове ярко сиял. «Разумеется, я это признаю. Я же сама послала тебя найти ее. Ехидно ответила Талвин, поднимаясь с кресла. По взмаху ее руки стол исчез в песчаном вихре. Она направилась к ним, и Скарлетт почувствовала, как весь внутренний двор выстроился за ней и Сорином. «Ты отправила меня на поиски оружия», — возразил принц огня, прикрывая их всех щитом. «Я говорила, что ты его найдешь, а послала я тебя за твоим близнецовым пламенем», — поправила Талвин. «Я предположила, что ты преуспел в этом еще несколько месяцев назад, когда отправил Амаре к Брайеру с вопросом о кольцах Семирии. Но когда Скарлетт вернулась с тобой, не имея на коже метки, я не смогла ее опознать. К тому же не стоит забывать о поселившемся в твоем дворце смертном принце. Я решила, что его взяли с собой, потому что он ее муж. Мне нужно было узнать наверняка. Вот я и явилась к нему в поисках правды». «Ты похитила его!» — прорычала Скарлетт, и на кончиках ее пальцев вспыхнуло оранжевое пламя. Усмехнувшись, Талвин послала в ее сторону порыв ветра, затушивший огонь. Искривив рот в дьявольской ухмылке, Скарлетт отправила вперед свои тени, и они заскользили по полу к кузине. и превратились в настоящих змей с огненными языками и ледяной чешуей, острой как бритва. «Скарлетт!» В голосе Сорина слышалось благоговение. «Очень много угощений, принц!» Промурлыкала она. Талвин замерла, но не отступила от змей, которые с шипением поднимались с пола, ожидая мысленного приказа Скарлетт, чтобы нанести удар. «Я не знала, что это она до того дня, когда застала вас во дворе и увидела твою метку без метки компаньона». Талвин бросила взгляд на Сорина, и ее глаза сузились от отвращения. «Только ты мог поступить так безрассудно и глупо. Я надеялась, что Скарлетт обнаружит метку во время ваших тренировок. Надеялась, что ты поможешь ей увидеть ее, или что твой бесполезный внутренний двор сделает свою чёртову работу и расскажет ей». Говоря это, она бросила взгляд на Сайруса, Рейнера и Элизу. «Но все это заняло слишком много времени. Ситуация за пределами наших границ развивается слишком быстро, поэтому я вызвала тебя сюда вместе с другими дворами. Нам нужно было обсудить происходящее, и мне требовалось, чтобы ты находился подальше от нее. Почувствовав, что ты вошел в эти залы вместе с Сайрусом, я послала Ширину отвести ее к Оракулу». Талвин остановилась по другую сторону щита, сверкая нефритовыми глазами. «Добро пожаловать домой, Скарлетт!» «Ты лжешь», — выдохнул Сорин. «Неужели?» — возразила Талвин, подняв брови. «Спроси ее сам». Сорин повернулся к Скарлетт. «Ширина, вот значит, как ты попала в королевство ведьм». Скарлетт кивнула. «Да, она отвела меня к верховной ведьме, а та, в свою очередь, к Оракулу». Сорин моргнул от удивления и ужаса и оглянулся на Рейнера, который кивнул в подтверждение. Его взгляд вернулся к Скарлетт. «Ты встретила верховную ведьму?» — спросил он. «Полагаю, Оракул также поведала тебе о неких ключах», — снова заговорила Талвин, ухмыльнувшись Сорину. Скарлетт перевела взгляд с кузины на Сорина, который ждал ответа, и почувствовала себя так, будто ее заставляют выбрать, на чью встать сторону, в то время как Джульетта говорила о совместной работе. «Да, она рассказала мне о ключах», — вздохнула Скарлетт. «И кто может найти их, кузина?» — мягко поддразнила Талвин. Скарлетт бросила взгляд на королеву и, повернувшись к Сорину, процедила сквозь зубы. «Я. Элине спрятала их, а я единственная, кому по силам их отыскать. Хенна замаскировала их, чтобы Талвин могла вернуть им истинную форму». «Так что в некотором роде, принц огня, обретя свое близнецовое пламя, ты действительно нашел желанное мной оружие. Оружие, которое поможет обнаружить ключи. А они, в свою очередь, позволят попасть в Аванлею, чтобы отомстить». Ее устремленные на Сорина нефритовые глаза ярко светились. Скарлетт переводила взгляд с одного на другую и обратно. «Оракул также сказала мне, что вы оба охотно поможете в решении предстоящих задач», — добавила она. «Каких задач?» — раздался из-за ее спины голос Сайруса. «Ну как же, ключи, ответы, магия крови?» — перечислила она, небрежно взмахнув рукой. «Много всего интересного». «Конечно, я тебе помогу», — вмешался Сорин, избегая смотреть на королеву. «Да, но нам понадобится помощь Талвин, Сорин. Она единственная, кому по силам восстановить ключи. И если вы двое не научитесь выносить друг друга, то загубите общее дело, в котором нам всем отводят определенные роли», — подхватила Талвин. Она вернулась к своему креслу и села, удобно откинувшись на спинку и скрестив ноги. «Мы с Сорином расходимся во мнениях по многим вопросам, но я не испытываю к нему безграничной ненависти». Сорин фыркнул. «Похоже, сегодня многое стало явным, Талвин. Давай хотя бы сейчас обойдемся без лжи». «Я знаю тебя всю свою жизнь, принц огня». Холодно ответила она. «Ты каждый день был рядом с моей тетей. Я молила судеб, чтобы после восхождения на престол и у меня появился кто-то столь же преданный, если не ты сам. Нет, я не питала к тебе ненависти до тех пор, пока ты не оставил меня одну. Ребенка на троне. Даже сейчас, спустя годы, я не нахожу в себе сил полностью возненавидеть тебя, хотя бы потому, что когда-то так яростно любила». Скарлетт переводила взгляд Сорина на королеву и обратно. Она не вполне понимала выражение его лица. Эдакую смесь сожаления и недоверия. «Ты прогнала меня», — прорычал Сорин. «Я был рядом, но ты отослала меня прочь и заменила Луаном. Ты сам умолял меня об этом, так рвался вернуть Алине», — рявкнула в ответ Талвин. «Ты возглавил спасительную миссию и в процессе потерял не только свою королеву, но много больше». Скарлетт ощутила исходящие от кузины волны обиды и предательства. «Я знаю тебя, Сорин», — продолжала Талвин. В ее голосе не было доброты. «Ведь именно ты научил меня наблюдать за другими, узнавать их особенности и слабости. Я была твоим последним связующим звеном, Салина. Я росла у тебя на глазах. Ты тренировал меня. Во многих отношениях ты был мне больше отцом, чем мой родной, учитывая, сколь короткое время я с ним провела. По сравнению с тобой и многими другими, я была такой молодой. Тем не менее, мне предстояло править королевством, являющимся частью мира, о котором я почти ничего не знала. Ты умоляла позволения оставить меня, чтобы забрать ее. Ты покинул меня и лишил самого дорогого на свете». Скарлетт понятия не имела, о чем она говорит. «Об Алине? Винит ли кузина в ее смерти Сорина, как он сам столько лет себя винил?» «Сорин не несет ответственности за смерть Алине», медленно произнесла Скарлетт и посмотрела на них обоих. Сорин не произнес ни слова, а Талвин разразилась беззлобным смехом. «Моя тетка сама выбрала свою судьбу, когда ушла посреди ночи, руководствуясь одной ей ведомыми соображениями. Однако ее второй решил попытаться спасти ее и по глупости потерял очень многих. Он несет ответственность за эти жизни, кузина. Эти потери — его вина, его неудачи». Через связь близнецового пламени Скарлетт почувствовала эмоции Сорина, то, как он внутренне вздрогнул от слов Талвин. «Она Тиа имеет в виду. Если Сайрус смог простить своего принца, то Талвин и вовсе не пристала держать обиду». Прежде чем Скарлетт успела высказать все эти вопросы, Талвин продолжила. «Не стану отрицать, что наши характеры и стили правления во многом не совпадают, а мои поступки сильно отличаются от того, как вела себя Алине. Мы с Сорином, вероятно, продолжим бороться во многих областях, но не в этой. Не тогда, когда на карту поставлено столь многое. Весь мир». Возле головы Талвин возник песчаный вихрь. Она подняла руку и вырвала из его центра записку, так же, как Сорин неоднократно поступал с огнем. Прочтя послание, она встала с кресла. «Вы все должны уйти. Азраил возвращается». Талвин взмахнула рукой, и в комнате вновь появился стол с разбросанными бумагами. «Кому еще известно об истинной личности Скарлетт?» — спросила она, не обращаясь ни к кому конкретно. «Тем, кто находится в этой комнате, а также Брайеру и его внутреннему двору», — ответил Сорин. «И, по-видимому, Верховной ведьме». Скарлетт не стала вмешиваться, чтобы упомянуть тот факт, что Микейл, Нури и Кассиус тоже в курсе. «На какое-то время оставим все как есть», — сказала Талвин, становясь перед ними. «Азраил не знает?» — недоверчиво спросил Сорин. «Нет», — ответила Талвин. «Я никому не рассказывала о своих подозрениях, пока Скарлетт не заявила прав на престол. Прежде мне требовалось убедиться, что ты в самом деле ее нашел. Давайте сохраним это в тайне еще некоторое время, если не возражаете. В конце концов, это будет нам на руку. А теперь идите. Он приближается». «Не знаю, верю ли я тебе, Талвин», — сказал Сорин, открывая огненный портал для своего внутреннего двора. «Понимаю», — кивнула Талвин. «Но, кажется, я тебя предупреждала, что судьба поставит нас на одну сторону». Вернулась ее победная высокомерная ухмылка. «Скоро поговорим, принц». Стоило ей произнести эти слова, как по комнате пронесся порыв ветра и втолкнул всех, кроме Скарлетт, в открытый портал, который тут же захлопнулся. Две королевы остались стоять лицом друг к другу. «Что еще ты узнала? Что поведала Оракул?» — требовательно спросила Талвин. «Ты должна показать что-то мне, а я тебе», — промурлыкала Скарлетт. «Это не игра. Ты приняла трон и стала частью большого целого. У тебя появились обязанности перед своим народом», — парировала Талвин. «Что ж, верно. Я стала частью чего-то, что, как мне кажется, гораздо больше, чем ты думаешь», — ответила Скарлетт, взяв со стола стопку бумаг. Просмотрев первую страницу, она поняла, что это донесение из земель смертных. «Объясни», — прошипела Талвин. «Я не настолько тебе доверяю», — небрежно обронила Скарлетт. «А как же совместная работа?» — напомнила Талвин. «Не ты ли только что доказывала своему близнецовому пламени, как сильно мы друг в друге нуждаемся?» «Да, но я не намерена вслепую вручать кому-то свои преданность и доверие». Скарлетт перевернула страницу отчета. «Этого не может быть». Талвин шагнула было к ней, но одна из теневых змей поднялась перед ней, заставив замереть на месте. «Милые зверушки», — ехидно заметила Талвин. «Я тоже так думаю», — отозвалась Скарлетт, перелистывая следующую страницу. «Гораздо полезнее волков». Она бросила холодный взгляд на кузину. «Вообще-то они могут стать кем угодно. По моему желанию». Теневые змеи стали извиваться и выгибаться и превратились в трех волков с полыхающими пламенем глазами. «Похоже, ты изучила новые трюки», — процедила Талвин сквозь стиснутые зубы, не сводя глаз с волков. «Но достаточно ли овладела своей магией, чтобы использовать ее в нужный момент?» «Подойди ближе и узнаешь», — промурлыкала Скарлетт. «Мой второй на подходе», — напомнила Талвин, указывая рукой в сторону двойных дверей в конце комнаты. Ударивший в них порыв ветра не дал войти тому, кто находился по ту сторону. «Талвин!» — прорычал с той стороны низкий мужской голос. «Твое близнецовое пламя?» Принюхиваясь, спросила Скарлетт. «Отнюдь», — ответила Талвин, и ее взгляд сделался жестким. «Тебе нужен портал, чтобы убраться с глаз моих». «Нет-нет», — протянула Скарлетт. «До скорой встречи, кузина». С этими словами она шагнула сквозь прореху в ткани мироздания, забрав с собой своих теневых волков.